Глава четвертая. У стен Карфагена. В город примчались из окрестностей верхом на ослах или пешком обезумевшие от страха бледные запыхавшиеся люди. Они бежали от надвигавшегося войска. Оно в три дня вернулось из Сики в Карфаген, чтобы все уничтожить. Карфагенине закрыли городские ворота. Варвары уже подступали, но остановились посредине перешейка на берегу озера. Сначала они не обнаруживали своей враждебности. Некоторые приблизились с пальмовыми ветвями в руках. Их отогнали стрелами, до того был велик страх перед наемниками. Утром и под вечер вдоль стен бродили иногда какие-то пришельцы. Особенно обращал на себя внимание маленький человек, старательно кутавшийся в плащ и скрывавший лицо под надвинутым забралом. Он часами пристально разглядывал акведук и, очевидно, желая ввести карфагенян в заблуждение относительно своих подлинных намерений. Его сопровождал другой человек, великан с непокрытой головой. Но Карфаген был хорошо защищен во всю ширину перешейка, сначала рвом, затем валом, поросшим травой, наконец стеной, высотой в 30 локтей, из тесанных камней в два этажа. В ней устроены были помещения для 300 слонов и склады для их попон, пут и корма. Затем шли конюшни для 4000 лошадей и для запаса овса, для упряжи, а также казармы для 20 000 солдат с вооружением и военными снарядами. Над вторым этажом возвышались башни, снабженные бойницами. Снаружи башни были защищены висевшими на крючьях бронзовыми щитами. Эта первая линия стен служила непосредственным прикрытием для квартала Малки, где жили матросы и красильщики. Издали видны были шесты, на которых сушились пурпуровые ткани, а на последних террасах глиняные печи для варки рассола. Сзади расположился амфитеатром город с высокими домами кубической формы. Дома были выстроены из камня, досок, морских валунов, камыша, раковин, утоптанной земли. Рощи храмов казались озерами зелени в этой горе из разноцветных глыб. Город разделен был площадями на неравные участки. Бесчисленные узкие улички, скрещиваясь, разрезали гору сверху донизу. Виднелись ограды трех старых кварталов, примыкавшие теперь одна к другой. Они возвышались местами в виде огромных подводных камней или тянулись длинными стенами, наполовину покрытые цветами, почерневшие и сполосованные нечистотами. И улицы проходили через зиявшие в них отверстия, как реки под мостами. Холм Акрополя в центре Бирсы весь исчезал в хаосе общественных зданий. Там были храмы с святыми колоннами, с бронзовыми капителями и металлическими цепями, каменные конусы сухой кладки с лазурными полосами, медные купола, мраморные перекладины, вавилонские контрфорсы, обелиски, стоящие на своей верхушке, как опрокинутые факелы. Перистили лепились к фронтонам, среди колоннад извивались волюты, гранитные стены поддерживались кирпичными переборками. Все это, наполовину прячась, нагромождалось одно на другое странным непонятным образом. Чувствовалось чередование веков и как бы память о далеких отчизнах. Позади Акрополя, среди полей с красной почвой, тянулась прямая линия от берега к катакомбам Мопальская дорога, окаймленная могилами. Дальше шли просторные дома, окруженные садами, и этот третий квартал, Мегара, новый город, простиравшийся вплоть до скалистого берега, на котором высился гигантский маяк, Его зажигали каждую ночь. Таким представился Карфаген солдатам, занявшим равнину. Они узнавали издали рынки, перекрестки и спорили о местонахождении храмов. Храм Камона против сисситов выделялся своими золотыми черепицами. На крыше храма Мелькарта, слева от холма Эшмуна, виднелись ветви кораллов. За ними стоял храм Танит, и среди пальм круглился его медный купол. Черный храм Малоха высился у подножия водоемов со стороны маяка. На углу фронтонов, на верхушке стен, на углах площадей всюду ютились божества с уродливыми головами, гигантских размеров, или приземистые, с огромными животами, или чрезмерно плоские, с раскрытой пастью, с распростертыми руками. Они держали или вилы, или цепи, или копья. А в конце улиц сверкала синева моря, и улицы казались от этого еще более крутыми. С утра до вечера их наполняла суетливая толпа. У входа в бани кричали, звеня колокольчиками мальчишки. В лавках, где продавались горячие напитки, стоял густой пар. Воздух оглашался звоном наковален. На террасах пели белые петухи, посвященные солнцу. В храмах раздавался рев закалываемых быков. Рабы бегали с корзинами на головах, а в углублении портиков появлялись жрецы в темных плащах, босые в остроконечных шапках. Зрелище Карфагена раздражало варваров. Они восхищались им и в то же время ненавидели его. Им одновременно хотелось и разрушить Карфаген, и жить в нем. Но что скрывалось в военном порту, защищенном тройной стеной? Дальше, за городом, в глубине Мегары над Акрополем, возвышался дворец Гамилькара. Глаза Мато ежеминутно устремлялись туда. Он взбирался на масличные деревья и нагибался, прикладывая руку к глазам. В садах никого не было, и красная дверь с черным крестом оставалась все время закрытой. Более 20 раз обошел Мато укрепление, выискивая брешь, через которую мог бы пройти. Однажды ночью он бросился в залив и в течение 3 часов плыл без остановки. Приплыв к подножию Мапал, он хотел вскарабкаться на утес, но изранил до крови колени, сломал ногти, потом вновь кинулся в волны и вернулся. Он приходил в бешенство от своего бессилия и чувствовал ревность к Карфагену, скрывающему Саламбо, как будто это был человек, владевший ею. Прежний упадок сил сменился безумной, неустанной жаждой деятельности. С разгоревшимся лицом, с гневным взглядом, что-то бормоча глухим голосом, он быстро шагал по полю или же, сидя на берегу, натирал песком свой большой меч. Он метал стрелы в пролетавших коршунов. Гнев свой он изливал в проклятиях. «Дай волю своему гневу! Пусть он умчится вдаль, как колесница», — сказал Спендий. «Кричи, проклинай, безумствуй и убивай. Горе можно утолить кровью. И так как ты не можешь насытить свою любовь, то насыть ненависть свою, она тебя поддержит». Мато вновь принял начальство над своими солдатами и беспощадно мучил их маневрами. Его почитали за отвагу и в особенности за силу. К тому же он внушал какой-то мистический страх. Думали, что он говорит по ночам с призраками. Другие начальники воодушевились его примером. Вскоре войско стало дисциплинированнее. Карфагенине слышали в своих домах звуки букцин, которыми сопровождались военные упражнения. Наконец варвары приблизились. Чтобы раздавить их на перешейке, двум армиям нужно было оцепить их одновременно. Одной сзади, высадившись в глубине Утического залива, другой у подножия горы горячих источников. Но что можно было предпринять с одним священным легионом, в котором числилось не более 6000 человек? Если бы варвары направились на восток, они соединились бы с кочевниками и отрезали Киренскую дорогу и сообщение с пустыней. Если бы они отступили к западу, взбунтовались бы нумидийцы. Наконец, нуждаясь в съестных припасах, они рано или поздно опустошили бы окрестности, как саранча. Богатые дрожали за свои замки, виноградники и посевы.